И большой сонный гамадрил с шерстью, стоящий венцом вокруг головы, равнодушно протягивает, не вставая с места, черную лапу сквозь прутья клетки. «Нате, мол, пожмите, поздоровайтесь со мной, если уж вам так приспичило, а мне все равно». Я невольно прижимаюсь к маме. Мне ужасно не хочется пожимать черную Чарлину лапу. Мы с мамой облюбовали маленькую темную мартышечку. Мама просовывает в ее клетку морковку. Увидев это, другая обезьянка из соседней клетки быстро вытягивает лапку и старается перехватить морковку. «Нет, мамочка!» — отгоняет ее служитель. «Непорядок-с, не тебе дадено, а Катюше. Большой зверь замуж пора, а маленькую Катюшку обижаешь. Стыдно-с!» Две крошки у Стити заняты очень серьезным делом. Одна ищет на другой блох. «Это у них самое главное уважение», — объясняет лысый служитель. «Они человека, если полюбят, обязательно на нем блох ищут. Вот, глядите». Отперев одну из клеток, служитель выпускает обезьянку Резуса, которая одним прыжком садится к нему на плечо. «Вот, имею честь представить. Обезьяна Резус. Зовут Марья Ивановна». «Марья Ивановна, благодетельница, спасите, заедают меня блохи». Марья Ивановна внимательно разглядывает глазками и быстро обшаривает лапкой лысую голову служителя. Секунду она растерянно смотрит по сторонам. «Что же это за существо, у которого нет шерсти на голове?» Но тут же она осторожно расстегивает на служителе рубаху, обнажая его сильно волосатую грудь, и спокойно шарит лапкой, ища там блох. Публика в восторге аплодирует. «А теперь, — заявляет служитель, — внимание! Сбор всех частей! Всеобщая мобилизация! Проснитесь, Кларочка! Будет вам сейчас работа! Эй, эй, обезьянья нация, сюда!» И он отпирает дверцы всех обезьяньих клеток. Обезьянки весело прыгают в большую клетку, где спит обезьяна-няня Клара. Начинают возиться, прыгать, кататься по земле, драться, визжать так, что в голове звенит. Тут начинается работа обезьяны Клары. Неторопливо, с достоинством, она ходит среди обезьянок, как воспитатель. Она разнимает дерущихся, без всякого раздражения раздает затрещины и зуботычины, иногда такие сильные, что пострадавшие зверюшки с визгом катятся на пол кувырком. При этом Клара, как ребенка, качает на руках самую маленькую из всех обезьянок. Публика в восхищении от замечательных педагогических способностей няни Клары. «Ай да Клара! Браво, Клара!» Лысый служитель показывает последний номер. Страшно выпучив глаза, он кричит диким голосом. «Кузьма Иваныч идет! Кузьма! Кузьма!» И открывает в глубине еще одну дверцу, до сих пор запертую. Мгновенно все стадо обезьянок, даже та маленькая, которую Клара качала на руках, побросав все свои обезьяньи дела, прекратив драки, стремглав улепетывает в свои маленькие клетки. Служитель быстро запирает их на задвижку, а из открытой им в глубине дверцы входит в большую клетку Кузьма Иваныч, обезьяна-павиан с задом красным, как клюква. Выйдя на середину клетки, Кузьма Иваныч ударяет ногой в пол и рычит страшно и картаво. «Ра!» Все обезьянки в своих клетках с ужасом прислушиваются к этому злобному воинственному крику. Две маленькие уистити уже не ищут друг на друге блох,